Зато крупу они с удовольствием трескают любую. По счастью, уже в начале июля в лесу появились орехи, и они, правда в дробленом виде, цыплятам очень даже понравились. А затем с окрестных дубов стали сыпаться созревающие желуди. Цыплята сразу воспрянули духом, а когда случайно выяснилось, что желудевую кашу и собаки уважают, духом воспрянули и люди. Воспрянули, сами эту кашу попробовали. Лариса постановила, что в августе каждая из женщин должна приносить в закрома родины желудей по 3 килограмма в день, минимум. Мужчины от этой обязанности освобождались только потому, что у них других, причем никем другим невыполнимых, было по горло. Глава 10. У Михалыча, кроме стоящей под брезентовым чехлом во дворе Шкоды Октавии, в гараже нашелся и старый Пассат. Совсем старый, его сам Михалыч называл не иначе как недвижимость. Ему машину подогнали ребята из автомастерской, после того, как выяснили, что починить ее уже невозможно. Кузов проржавел до дыр, но что было действительно серьезно, так это в принципе неработающая автоматическая коробка. Когда хозяину сообщили о том, во что обойдется ее замена, он предпочел машину просто выкинуть. При мастерской была небольшая разборка, так что Михалыч, заплатив всего несколько тысяч за оформление документов на утилизацию машины и снятие ее с учета, получил сей дивный агрегат в полную собственность. Хотя машина, тем более давно и надежно убитая, ему нафиг не была нужна. Его привлек 2-литровый движок на 135 сил, который старик хотел приспособить вместо Вазовского в своей электростанции. Собственно, этот двигатель был единственным в машине работающим агрегатом, потому ребята из мастерской о ней Михалычу и рассказали. Вот только работал он последний раз почти полгода назад, тест завелся, машина-то сама ездить была не способна, так что мотору требовался если не ремонт, то уж профилактика точно. Ей как раз Леночка и занялась. Сам Михалыч, обрисовав лейтенанту фронт работ, продолжал заниматься тем же, чем занимался и раньше. Делал батареи для лагерной библиотеки, так теперь все называли развалины двухэтажного дома, который было решено отреставрировать и использовать как жилье. Марина сказала, что до перестройки дом этот относился вроде бы к пионерскому лагерю, располагавшемуся чуть дальше, но для чего, у нее идей не было. Однако при разборе развалин учителя нашли много разной мелочи, сваленной за домом, в том числе и полусгнившие, но вполне узнаваемые библиотечные стеллажи. Конечно, радости находка принесла куда как меньше, чем даже полностью сгнившие старые оконные рамы, в которых хотя бы не все стекла оказались разбитыми, но теперь здание никто иначе как библиотекой не называл. Но кроме дверей и окон, которые Михалыч уже успел настрогать, дому и отопление требуется, а весь металл искатели сокровищ из здания вынесли подчистую. Однако перила, ограждающие пешеходную часть от проезжей на мосту, были сварены из квадратного сечения, но вполне себе трубок, но и по ним воду гонять можно, и при определенной фантазии из них можно было соорудить отопительную систему с батареями, то есть с радиаторами отопления. Идея ставить кирпичные печки в каждой комнате у народа понимания не нашла. Причем по двум причинам сразу, и первой стало отсутствие разнообразных печных заслонок, дверей для топок и поддувал, колосников, в общем, куча разнообразного железа, которое сделать вроде бы и можно, но смысла особого нет при наличии более привычного решения. К тому же дырки для труб отопления в стенах и перекрытиях здания имелись, а для печных труб подходящих отверстий не было. Второй же причиной был элементарный страх угореть, поскольку никто опыта работы с отопительными печами не имел, да и знаний, как их ставить, тоже ни у кого не было. А вот сварочные аппараты, они были, причем сразу два, у Михалыча и у Марины Дмитриевны. И болгарка, которой заборчики распилили на короткие трубки, тоже была, так что дед варил из коротких трубок длинные, приваривал к некоторым радиаторные пластины из стального листа остатков железных дверей от сарая Фоминых и дома Савельевых. В принципе, этим можно было и раньше заняться, но электродов на два аппарата нашлось от силы пары десятков. Конечно, при нужде можно и гвоздем варить, но избытка гвоздей тоже не наблюдалось, да и варить без флюса водяные трубы рискованно. Так что сначала Михалыч собрал из найденных в ненужных приборах, которыми у него весь подвал был завален, детали небольшой выпрямитель, Потом Вера Сергеевна собрала из большого пластикового ящика и отодранного со стенки летней кухни Михалыча листа асбеста хитрый электролизер, в котором добыла щелочь. Из этой щелочи, песка и соды сотворила канцелярский клей класса жидкое стекло и из него уже, намешав туда немного муки, перемолотого сушеного корня рогоза, опилок и даже толченой высохшей сосновой смолы, сотворила флюс. Сами электроды тоже пришлось сначала сковать из всякого железа, хорошо еще что в пересохшем пруду разного железного мусора нашлось очень немало, но все это заняло довольно заметное время, а отопление требовалось доделать как можно быстрее. Так что оба Владимира, и старый, и молодой, с утра и до вечера, Вова все же с перерывом на учебу, были заняты в мастерской, а с вечера до утра, тоже заняты. Когда после пламенной речи Ларисы Лидия Петровна тихонько поинтересовалась, где учителя возьмут учеников, которые сохранят цивилизацию, майор полиции, нехорошо усмехнувшись, изложила свой взгляд на проблему. Нас тут полсотни баб вполне репродуктивного возраста, так что когда потребуются ученики, мы их сами и нарожаем, и, в ответ на очевидный уточняющий вопрос, добавила: мужчин, конечно, у нас немного, но они все же есть. Так что, мы не в той ситуации, чтобы размышлять о любви, ревности или даже о моральном кодексе строителей коммунизма. Это все же программа на самый крайний случай, но она-то уже есть и вполне себе осуществима. А Людмила Алексеевна, что-то прикинув в уме, еще и добавила, негромко, но ее услышали практически все: если особо не спешить, а у большинства из присутствующих здесь дам время есть, то при верном учете родственных связей можно до четвертого колена обходиться без близкородственных браков. На самом деле и Лариса, и Люда просто хотели пресечь панику в самом начале, однако уже через пару дней женщины, не все, но многие, собрались отдельно и начали прикидывать, кто, когда и от кого сможет пополнить число потенциальных школьников. Не то, чтобы вот собрались просто рубка леса или копание земли не требует использования языка, а потому не мешает обсуждению всякого разного кое-чего. Опять же, в чисто теоретическом плане, вроде как для самоуспокоения, но в процессе обсуждения некоторые дамы пришли к выводу, что время все же уходит. В плане, что есть шанс собственный репродуктивный возраст превысить до внесения личного вклада в решение демографической проблемы. Так что для троих женщин чисто теоретический вопрос сместился в обсуждении с Михалычем, на предмет его участия, хотя и опять-таки пока в чисто теоретическом аспекте, поскольку ему все же было за 60, а Нина уже перешла к практике. Как известно, любой план будет безусловно нарушен из-за обстоятельств, которые при составлении этого плана никто не сможет предвидеть. Например, внезапного известия о том, что в относительной досягаемости имеется очень немаленькое число древних римлян, не менее древних греков и прочего люда. Однако и такие новости вполне могут привести к выводам, прямо противоположным ожидаемым. Так что через день после того, как про римлян стало известно, к Вове пришла Ирина Владимировна. «Володя, ты уж извини, мне страшно неловко об этом говорить, но, я все же немножко историю учила, через древнюю литературу, но все же, я просто не в состоянии представить себя в объятиях какого-нибудь пусть даже патриция, ведь у них женщины даже собственного имени не имели, и уж тем более варвары. Еще раз извини, я знаю, что ты с Ниной, только Михалыч уже в возрасте». И Марина сказала, что мне пора поспешить, сегодня или завтра самые подходящие дни, так что у меня только на тебя надежда. Скорее всего, психологический настрой как-то влияет на результат. Нина, использующая парня как средство успокоения, в общем-то успокаивалась, а Ирина, рассматривающая его же исключительно как отца будущих детей, очень скоро безо всяких полосок сообразила, что приблизилась к ожидаемому результату. Как и Лариса, которой было гораздо труднее хотя бы из-за того, что от нее требовалось особенно Михалыча поберечь с его больным сердцем, поэтому, кстати, и Алена общим решением всего женского коллектива была освобождена от любых работ, кроме как сотворения нужных Михалычу лекарств. Но у Алены в деле производства лекарств все было не так радужно, как она рассказывала Михалычу. То есть осиновой и ивовой коры набрать удалось много, если и не на килограмм аспирина, то грамм на 100 ее уже хватало. И Алена даже успела добыть почти полкило ледяной уксусной кислоты, потратив, правда, литра 3 кислоты уже серной, которой избытка тоже не было. Вера Сергеевна правда пообещала, что восстановить серную кислоту она сможет, хотя и не очень быстро, но дело было даже не в этом. Дело было в отсутствии нужной посуды, химической посуды. Обычно ее в старые добрые времена делали из стекла, причем строго боросиликатного, а изобилие посуды в магазине, то есть разных банок и бутылок, давало Алене стекло разве что обычное, натриевое, которое при нагревании или охлаждении просто лопалось, отчего от мастерской, в которой девушка занималась своей фармацией, несколько дней воняло уксусом так, что мимо нее большинство народа предпочитало не проходить, а пробегать. Более-менее подходящими стеклоизделиями оказались лишь несколько стеклянных мисок и пара стеклянных же кастрюль, обнаруженных в кухне у Марины и в доме Савельевых. Но такая посуда мало чем могла помочь в нелегком деле всякого синтеза и анализа. А в качестве сырья для изготовления химической посуды могли подойти и стеклянные крышки от кастрюль, причем не только стеклянных, но Вера Сергеевна сказала, что пока мы не можем из стекла наделать колб и пробирок, так что давай попробуем обойтись тем, что есть. Но в переводе с химического на человеческий это звучало практически как хрен у нас чего выйдет. Правда, в старой кухне у Михалыча стены были обиты, возле ранее установленной там плиты, листами асбестовой ткани, которую он прикрыл снаружи листами уже из нержавейки, и Ксюша теперь старалась сделать нужные Алене химические агрегаты из этого, столь ценного в текущих обстоятельствах, металла, но дело у нее продвигалось не очень быстро. Вообще Алена часто говорила, что в производстве, а точнее, в синтезе, лекарств действует правило «один фармацевт, один препарат в год». Иногда она, правда, поправлялась, говоря, что это не касается всяких экстрактов и настоев из травок. Но в любом случае быстрого прогресса в деле фармакопеи она не обещала. Не обещала, но буквально наизнанку выворачивалась в попытке саму себя опровергнуть. И женщины, которых она привлекала к своему производству, всячески старались ей в этом помогать, а потому свет в ее комнате часто горел и после полуночи. Алена старалась хоть как-то обучить добровольных помощниц. И, судя по всему, получалось это довольно неплохо. По крайней мере, Оля маленькая научилась совершенно самостоятельно синтезировать имидазол. Штука, в общем-то, сама по себе бесполезная, а процесс ее получения довольно вонюч, но Алена сказала, что еще немного, и мы сможем получить лазартан. А это, очень даже нужное лекарство для людей, страдающих от гипертонии. То есть, как минимум, для Веры Сергеевны и Марины Дмитриевны. Что же до Михалыча, он постоянно что-то творил в своей мастерской. Поскольку строил он ее в расчете на то, что в ней и электростанция стоять будет, и станки, чтобы было чем на пенсии заняться, места там было довольно много. И станки были неплохие, древние, конечно, еще советского производства, но вполне для работы пригодные. Их после списания Михалычу привез с завода Лизин муж, а на тазе плохих станков не держали. Ну а поскольку Михалыч станками запасался не для хобби, а в планах подработки на пенсии, несколько полезных и вполне современных станков он и сам купил. Так что в мастерской стояли древний маленький фрезерный станочек, сверлильный и довольно большой универсальный токарный, а также имелся новенький гриндер, точила и почти самодельный станок для перемотки обмоток электромоторов. С таким станочным парком, ну и с репутацией, Михалыч быстро заполучил обширную клиентуру. К нему народ из окрестных сел приезжал с заказами, и даже из Тулы клиенты водились. Правда, сейчас Михалыч станочным парком был недоволен, но лишь потому, что станки одновременно вообще нельзя было включать. А чтобы токарный включить, мощности нынешней электростанции в принципе не хватало. То есть теоретически-то хватало, однако Михалыч был искренне убежден, что 20-киловаттный, по паспорту, китайский генератор с алюминиевыми обмотками наверняка сгорит при включении токарного станка. К тому же генератор этот был однофазный, а мотор токарного станка – трехфазный. Поэтому-то еще перед Новым годом Михалыч отремонтировал древний и трехфазный советский генератор, в медных обмотках которого он не сомневался, но чтобы поставить его вместо китайского, требовалось сначала выключить все электричество, причем надолго, а в нынешних условиях сделать это не представлялось возможным. Правда, условия-то можно было и поменять. Самым простым, с точки зрения Михалыча, способом поменять условия была замена на станке 12-киловаттного мотора на 3-киловаттный. Причем маленький мотор у него был, но этот мотор когда-то успел сгореть. А вот починиться не успел, и дед раздумывал, как его починить. То есть не о том, что нужно сделать, чтобы мотор заработал, с этим-то все было понятно. Он думал, где взять то, что нужно для ремонта. И прежде всего, где взять нужный для перемотки мотора провод. Об этом думал не он один, так что Володя вскоре решил, что нашел быстрое решение проблемы. Владимир Михайлович, там же одна обмотка перегорела. Ну, допустим. Давайте ее аккуратно размотаем, соединим провода там, где они порвались, хоть изолентой обмотаем и все обратно соберем. Я же тебе сколько раз говорил, учиться надо. А что, изоляция слишком толстой будет? Можно хоть скотч упаковочный взять, он тонкий. Хорошо, что мне волноваться вредно, а то бы я тебе все подробно высказал. Но раз вредно, то волноваться не буду, а спокойно покажу. Вот, видишь, тут провод возле контакта перегорел. Ну да, так это даже проще. Ну укоротим его на один виток, думаю сильно это мотор не испортит. Он перегорел потому что перегрелся. То есть здесь медь, считай, просто расплавилась, а медь, между прочим, плавится при 1100. А дальше она еще не расплавилась, просто нагрелась. Градусов хотя бы до 500, так, что изоляция, то есть лаковый слой, просто обуглился и изолировать перестал. И нужно придумать или где взять такой же новый провод, но в изоляции, или как старый от угольков очистить и изоляцией покрыть. У меня есть специальный эпоксидный лак для восстановления изоляции, но его хватит метров на 10 провода, а тут сколько? И что делать? Бежать к Вере Сергеевне и умолять ее схимичить что-то вроде клея БФ2. Ты только не вскакивай, сейчас мы просто запомним, что мотор починить мы не в состоянии, пока не в состоянии и пойдем другими делами заниматься. Ты же вроде хотел дергалку для деревьев сделать. Приступай, сейчас она поважнее мотора будет. Ну вот, довольным голосом произнесла Леночка, поставив головку блока цилиндров на полусобранный мотор. Осталось вкрутить 8 болтов и вечером электричество у нас будет вдвое больше. По крайней мере на освещении можно будет не экономить. Обрати внимание, Вовка, и детям передай, да и внукам тоже. Все бабы, дуры. Не потому что дуры, а потому что бабы, слова Михалыча даже прозвучали как-то лениво. Народная, понимаешь, мудрость, так что вникай. Зря ты, Михалыч, мне свою мудрость внушаешь. Парнишка поднялся и, захватив клещи, направился к печи. В конце концов именно эти бабы нас и кормят, и поют. И вообще, Леночка подошла к верстаку, взяла с него те самые болты и, возвращаясь к своему мотору, с довольной мордочкой показала старику язык. Ну, в этом-то ты прав. И кормит, и поит. И даже вообще. Однако это только пока кормит и поит. Тем не менее вечером электричества вдвое больше у нас не будет, как бы ты, Леночка, не выпендривалась. Вопрос лишь в том, что уже следующим летом наша, ваша цивилизация загнется. Рухнет ли? Не будь пессимистом, Михалыч, Алена добудет тебе лекарства. Она-то тоже, кстати, не мужик. Ну а насчет лекарств я ей полностью верю. Так что переживешь ты и следующее лето, и много следующих, причем благодаря именно нашим, дамам. Я не про лекарства, да и без Алены мне их пока хватит. Вопрос в другом. Вся наша, так сказать, цивилизация завязана на электричество. И когда его вдруг не станет? И почему же его не станет? Леночка же уже второй мотор почти собрала. Ах, ну да, конечно. Как же я забыл-то? Леночка, мотор запускать когда можно будет? Да хоть через полчаса. Не, через полчаса не выйдет. Ты тоже кое-что, видать, все же забыла. Вот тебе, девочка, денежка, так что сгоняй на заправку и купи пару канистр масла. Лучше возьми мобил, скажем 10W40, в 5-литровых канистрах бери. Ну а не будет, бери кастрол или хоть мотул. Хорошо, да Леночки, да и до Вовки тоже. Сказанное Михалычем дошло не сразу, и старик не поленился развить свою мысль. «Не будет у нас много электричества, а мотор ты перебрала для того, чтобы нам вообще без электричества зимой не остаться в случае чего. Ведь все отопление у нас в принципе водяное, и горячую воду во всех домах электронасосы качают, а не будет электричества, так все батареи замерзнут и полопаются. Так что новый генератор – это всего лишь страховка. Так если два будут работать и один встанет, то второй-то останется. Просто станки не будем включать, или сварку. Леночка, вот этот мотор нынешний, он работает вроде как на газу генераторном. Однако при этом каждые сутки он сжигает еще и литр масла. Может быть, пассатовский будет масла сжигать чуть меньше, даже скорее всего вдвое, а то и втрое меньше, но в жигулевский мотор я лью отработку профильтрованную, и ему на таких оборотах ее хватает, а отработки я для мазутной печки своей на автосервисе почти две полных бочки осенью забрал. Германец же на отработке работать не будет, заклинит его, вот только нормального масла у нас. Если с Марининых машин слить, с моей Шкоды, то литров 10-12 наберется, еще у нее 4 бутылки по 0,9. У меня 5-литровая канистра, сколько-то можно с газели нацедить и, если повезет, из Хюндея, что в лесу до сих пор стоит, еще литр-другой выжать выйдет. Так что новому мотору масла хватит месяца на 2, может даже на 3, и все. Да этому мотору отработки хватит, я думаю, максимум года на 1,5. А ведь в старину в моторы лили касторовое масло, решил развеять пессимизм старикового. Лили. Только во-первых, я не вижу вокруг зарослей касторки, а во-вторых, в старину масло утром заливали, а вечером отмывали мотор от нагара, если ты про авиаторов вспомнил, потому что то масло, которое не вылетело в трубу выхлопную, сгорало в цилиндрах и коксовалось на поршнях, вдобавок масло в моторах вообще полностью меняли после каждого полета. Оно же через полнопроточный фильтр не пролазит, слишком густое. И если Вера Сергеевна не придумает, как делать масло синтетическое, то скоро об электричестве придется забыть. Впрочем, если мы не придумаем, как восстанавливать масляные фильтры, забыть о нем придется гораздо раньше. Так что же нам делать-то? Думать и работать. А главное, учиться работать. Так что отложи свою железяку и смотри сюда. Расчет генератора начинаешь с определения доступной мощности двигателя. Когда Михалыч говорил Вере Сергеевне, что у него меди дофига, он, в общем-то, не сильно преувеличивал. Огромный подвал мастерской был завален самым разным электрическим хламом, и вот этот хлам Саша с Маркусом потихоньку сортировали. Одно дело, когда в углу свалены разные железяки, и совершенно другое, когда эти железяки аккуратно рассортированы, расставлены по полкам. То есть полки и стеллажи мальчики тоже сделали, как раз в процессе разборки заботливо сложенного. А сложено было много. Одних только древних блоков питания от компьютеров было с полсотни, еще с десяток здоровенных мониторов с электронно-лучевыми трубками, давно уже сломанных. Михалыч сказал, что его зять ему списанные притаскивал на медь, ведь в мониторе этой меди больше полукилограмма. Еще было просто невероятное количество разных трансформаторов и электромоторов, но основной стратегический запас составляли обрывки проводов. Как Михалыч говорил, у нас крохоборством считалось при строительстве или ремонте обрезки провода собирать. В принципе, да, полметра метр медного провода – не такое уж и богатство. Однако старик таких обрывков собрал, если в пересчете на чистый металл брать, больше полутоны. На отдельном стеллаже мальчики расставили древние телевизоры и радиоприемники, их дед намеревался использовать в качестве источника разных запчастей. Не просто намеревался, а использовал, ведь ему периодически потаскивали местные жители свои древние аппараты в починку, ну и просто на запчасти приносили. В поселке все знали, что за ремонт старик берет недорого, ну, если запчасти покупать не нужно, а если соседу какая-нибудь лампа пригодится, так почему бы и не сделать доброе дело. После того, как весь ценный хлам был рассортирован, мальчикам физичка Валя Витчинкина предложила процесс углубить и расширить, так что они приступили к вытаскиванию и выпаиванию радиодеталей их того, что уж точно никуда не сгодится. А после того, как какая-нибудь очередная плата освобождалась от навешанных на нее деталей, с нее можно и олово вытащить, и, чаще всего, медь. Конечно, это были крохи, но крохи того, чего поблизости вообще не было. Взять тоже олово. За месяц парни его добыли хорошо, если грамм 200, но если эти 200 грамм есть, то можно легко что-то спаять или облудить, а если их нет. Так что олово мальчики даже с консервных банок аккуратно содрали, в чем им сильно помогла Вера Сергеевна. Однако мальчишки все же спокойно работать не в состоянии. То есть если нужно что-то сделать посильное, они сделают. Однако если в работе можно фантазию свою применить, обязательно применит. Саша из сувенирных свечей, которые нашлись в магазине, отлил форму, которую мальчики покрыли токопроводным лаком, с его помощью Михалыч меднил разные цветочки, делая украшения методом гальванопластики, и затем на ней гальванически сделали большую медную джезву в подарок Марине. Ее даже облудили изнутри электрохимией, про которую им Вера Сергеевна рассказала. Марина Мальчиков, конечно же, поблагодарила и не стала им говорить, что кофе уже практически закончился. А мальчишки, закончив разборку завалов в подвале Михалыча, придумали себе новое занятие. В лесу поблизости дубов было не очень много, но вполне достаточно для изготовления чего-то полезного, а у Михалыча была неплохая ручная циркулярка, так что напилить много-много небольших дощечек оказалось несложно. Электрорубанок у Михалыча тоже имелся, правда сломанный, но мальчишки на такие мелочи внимания не обратили и воспользовались более традиционным, то есть совершенно ручным, инструментом. Поначалу оба воспользовались, но довольно скоро Саша, заявив, что лучше подождем, пока Михалыч инструмент починит, с такой бессмысленной работой завязал, но Маркус, хотя и был заметно слабее товарища, героически доски строгать продолжил. Ведь чтобы сделать ту же лодку, нужно уметь работать с досками, а если не тренироваться, то как научиться-то этой работе? Впрочем, делать лодку Маркус не стал, он для тренировки начал делать бочонки. Небольшие, литров на 50, но и такие в хозяйстве очень много для чего пригодиться могут. Первый бочонок Маркус делал почти неделю, но, потихоньку набравшись опыта, уже в августе мог изготовить новый бочонок за полдня. Правда, при условии, что добрые кузнечихи сделают ему железные обручи из арматуры. В какой-то книжке Маркус вычитал, что обручи можно делать и деревянные, лучше всего витые из ореховой лозы, но многочисленные попытки воплотить прочитанное на практике к результату не привели. Хорошо еще, что Елена Викторовна прониклась идеей деревянной тары и всегда старалась Маркусу с очередной бочкой быстренько помочь. Впрочем, и Саша помочь старался. Ну не получалось у него аккуратно выстрогать дубовую клепку правильной формы, но вот распарить ее и выгнуть как надо у него выходило довольно быстро и качественно. А еще у Саши получалось делать очень ровные дощечки из березы, и он, чтобы привнести свой вклад в производство полезной тары, начал собирать из этих дощечек довольно хитро, на манер головоломки, складывающиеся ящички. И, в отличие от бочек Маркуса, не требующие для изготовления ни одной железяки, эту тару высоко оценила Люда, сообщив, что они будут весьма хороши для хранения разных корнеплодов в песке, так что куда класть припасы, уже было. Оставалось лишь этими самыми припасами разжиться. Глава 11. Вера Сергеевна много чем была занята, и главным образом, проблемой продуктовой безопасности. Поэтому сразу на вопрос о добыче моторных масел она ответила, что нужное масло сделать несложно, но времени на изготовление нет. И у нее времени действительно не было, хотя она взяла себе в помощницы, и в очень мотивированные ученицы, двух учительниц, русского языка и литературы, коих было подавляющее большинство. Пожилая химичка сначала составила полный список того, что она сочла химикатами, а затем приступила к работе. И первоочередной работой она посчитала восстановление утрачиваемого. На ее прямой вопрос, а зачем вам азотная кислота, Михалыч ответил: раньше увлекался экзотическим промыслом. Делал гальванопластикой всякие медные украшения, вроде там цветочек медный или муху какую, а потом серебрил. А серебро... я для мастерской своей всякий электрохлам собирал, ради проводов, чтобы моторы всякие чинить. Те же моторы старые, трансформаторы, реле всякие, а в реле старых контакты-то серебряные были. А серебро-то с контактов нужно сначала вытащить, причем желательно без примесей, у меня и соляной кислоты литров 5. Но ее-то хоть в аптеке купить можно, а азотную, вот и запас немножко, когда случай подвернулся. Может, когда случай подвернулся, вы и посуду химическую запасли? Нет. Две бюретки и мерные цилиндры я уже Алене отдал, а чего другого из химической посуды мне и не требовалось, полиэтиленовых тазов с мисками хватало. Жалко, ну да что же теперь это жалеть. Зато у меня свинца много, я штук 15 аккумуляторов старых в подвал положил. Для гальваники с медью свинец всегда лишним не будет. А насчет самой меди как? Проводов старых да прочего лома медного тоже дофига. Еще и моторов. Но их ломать не станем. Какие восстановим, а какие на генераторы переделаем. Еще бы придумать, как из плат многослойных медь вытащить. Решаемо, хотя и не сразу, да и сколько там этой меди. Кстати, ваша Октавия с подушками безопасности. Какое это имеет значение? Ну да, и для водителя, и для пассажира. А что? А то, что все тут стреляют каждый день, гильзы-то собирают, а капсюли? Но если есть свинец и подушки безопасности, то с водительской подушки получится 1008 капсюлей, а с пассажирской уже 1020. Вот только как медь раскатать в толстую фольгу, чтобы корпуса для этих капсюлей делать? Никак. К нержавейке гальваническая медь не пристает, у меня такие пластины имеются. Я специально дешевую китайскую кастрюлю купил и порезал. Сделаем медную фольгу любой нужной толщины гальванопластикой. А подушки безопасности, думаю, и от Солариса вполне сгодятся. Этот разговор состоялся еще до откровения небеса. В сентябре Вера Сергеевна выдала Михалычу первую партию самодельных капсюлей под гильзы ФН. Очень вовремя, так как Лена расстреляла из маленькой винтовки почти все патроны. Уж очень они оказались подходящими для добычи разной водоплавающей птицы. Главным образом уток и гусей, хотя пару раз Лена и лебедей приносила. Производство капсюлей оказалось делом очень непростым, хотя Вера Сергеевна азида свинца, используя вытащенные из патронов подушек безопасности азид натрия, сделала с изрядным запасом. Химичка высчитала, что азид свинца в медном капсюле образует некоторое количество азида меди, который вообще сам по себе взрывается, так что пришлось придумать, как состав от меди изолировать. Что было нетрудно, просто корпуса капсюлей стали штамповать изложенной свинцом меди. Поэтому первую сотню капсюлей для автоматных патронов изготовили еще в августе, но там было проще. Наковаленка для капсюля была в самой гильзе, а в патронах ФН капсюль использовался, как сказал Михалыч, системы боксера, и всунуть эту наковаленку в 3-миллиметровую трубочку оказалось той еще задачей. Ксюша и ее смогла решить, но пока таких капсюлей было сделано всего 16 штук. Причем трудозатраты оказались настолько большими, что девушка решила просто новые гильзы для винтовочки сделать, как-нибудь в будущем. После того, как местную девочку, которая носила, как удалось понять, забавное имя Кирка, с ударением на «и» подлечили, ее тут же принялись обучать в школе. Не совсем сразу, все же Даша была сестрой довольно опытной и сумела провести еще один тест, чему сильно помог китайский игрушечный микроскоп. Его в свое время Катя сама купила на Алиэкспрессе, заработав несколько тысяч иллюстрациями к какой-то самопальной книжке в интернете, а микроскоп стоил меньше 1000. Но у школьников интересы быстро меняются, так что девайс, доставленный почтой через 2 месяца после заказа, простоял больше года в коробке даже не распечатанный, но теперь пригодился. Хоть и игрушечный, он давал увеличение от 100 до 1200 раз, для медицинских целей очень неплохо. Правда, средство от глистов в запасе нашлось одно единственное, давно еще закупленное Лизой для своих котов, но Вероника Юрьевна, полистав справочники в своем телефоне и немного подумав, пришла к выводу, что годится. А Алена выкатила новую заявку на необходимое ей растительное сырье. Тем не менее, к середине сентября девочка уже могла общаться с окружающими людьми, после чего за нее снова взялась Ирина Владимировна, которая изо всех сил старалась изучить уже автохронное наречие, и хотя бы примерно понять, с чем ей, хорошо обученному лингвисту, приходится иметь дело. С первой задачей ей удавалось справляться неплохо. По ее мнению, местный словарный запас был в пределах 1500 слов всего, хотя если бы им попался взрослый автохрон, то он мог оказаться и пошире, а вот со второй было практически никак. Кати, которая вообще-то кроме родного финского и мужьего немецкого знала, хотя и не в совершенстве, северосаамский, шведский, датский и 2 норвежских, утверждала, что в местном языке нет ничего, хоть как-то напоминающего Северную Европу. Оля Большая, в свое время отучившаяся в испанской школе, отвергла Европу Южную. Лидия Петровна не услышала ни малейших восточных мотивов, да и каких-либо германских корней языка никто не нашел. Интерес же к корням обуславливался тем, что владения племени Кирки простирались вдоль реки от Шиврани до Тулиши, да и сама река именовалась именно Упой, которая где-то далеко впадала как раз в Оку. Но главным, что удалось узнать от девочки, было то, что в неполном дне пути от Тулиши имелся еще один город, в котором, правда, сейчас никто не жил по каким-то причинам, а от него в 3 днях пути располагался другой, большой город. Сама девочка там никогда еще не была, но знала о нем довольно много, просто потому, что ей вообще-то предстояло туда когда-нибудь перебраться, став чьей-то женой. Причем довольно скоро, так как было Кирке, по уточненным данным, уже почти 10 лет. Высказанная Сашей и Маркусом идея сплавать посмотреть, как там и что, раз уж лодка есть, никого из взрослых не вдохновила. Во-первых, сама по себе лодка выглядела уж очень убого, а во-вторых, совершенно неизвестно по какой такой причине в ближайшем городе никто больше не живет. Может, там вообще чума какая-нибудь или оспа приключилась, а прививки от оспы ни у кого нет. То есть, кроме как у Марины Дмитриевны, Веры Сергеевны и Михалыча, а они точно никуда не поедут. Не до того им, да и всем не до того. Начался сбор урожая. Так как на кузнице грандиозных успехов в деле постройки зерноуборочных комбайнов не случилось, овес собирали способом, даже не дедовским, но назвать его извращением тоже было бы неверно. Хотя с точки зрения человека из 21 века именно таковым оно и казалось. Колосья не косились, а срезались ножницами, которые, кроме имеющихся у Марины и Михалыча, нашлись в косметичке почти каждой учительницы. Однако поле было маленьким, а народу на уборку вышло много, так что урожай овса получилось собрать за 2 дня. Людмила Алексеевна сказала, что и сорт хороший попался, и землю подготовить успели все же неплохо, да и просто повезло, но только овса после обмолота получилось чуть больше тонны. Проса вообще за день убрали, но его и выросло меньше 50 килограмм, а ячменя из перловки получилось чуть больше 5. Зато гречки уже собрали килограмм 30, и это после того, как срезали только нижние, созревшие колоски, а гречка продолжала и дальше цвести и колоситься. Весной из килограмма риса проросли всего с полсотни зернышек, то есть проросло гораздо больше, однако подавляющая часть проростков благополучно загнулась. Люда пояснила, что без шкурки зерна успевают сгнить быстрее, чем вырасти. Да и те, что не сгнили, выращивались в больших пластиковых горшках, и им, судя по всему, было не очень-то и уютно в них расти. Тем не менее урожай вырос уже почти в 1,5 стакана, причем рис был Маринин любимый, длинный. Сорга тоже, по всеобщему мнению, уродилась неплохо. Веникового, правда, только тоже с 0,5 стакана собрать вышло, а из кошачьей травы зерна собрали 2 полные литровые банки. Люда сказала, что это была какая-то суданская трава и что в будущем ей прокормим всех наших кур, но пока этот урожай намекал лишь на необходимость расчистки еще минимум 1/4 гектара полей к следующей весне. Впрочем, никто по этому поводу особо не расстраивался, поскольку поля и сады давали много поводов для радости и гордости за проделанную работу. С картофельного поля выкопали почти 2 центнера картошки, что было несколько меньше ожидаемого. Зато семян картофельных удалось набрать почти 0,5 стаканчика, отмороженного, но Люда сказала, что в следующий раз семян хватит минимум на 0,5 гектара поля. Кукурузы выросло всего с 10 початков, но ее только в качестве семян на будущее и изначально рассматривали, так что урожай посчитали хорошим. Еще из особо полезных семян выросло почти полное, хотя и маленькое, 2-литровое, ведерко семечек, полная стеклянная банка, 400-граммовая, семян конопли. И хоть и небольшие, но уже кулечки семян моркови, свеклы и кочанной капусты. Урожай арахиса тоже получился неплохой. 2 посаженных килограмма вернули почти 0,5 центнера бобов. Конечно, сколько получится орехов в чистом виде, было еще не очень понятно, но то, что сажать его стоило, всем стало очевидно. Прилично собрали и фасоли, и чечевица дала неплохой урожай, но почти все собранное, кроме, разве что, овса, рассматривалось как семена на следующий год. Однако было собрано и очень много того, что никто вообще не сеял. В первом выстроенном из местных материалов здании, кирпичном амбаре, уже места свободного почти не оставалось от запасов на зиму. «Вот мне что непонятно», – рассуждала вслух Оля Большая, запихивая очередной мешок с желудями на полку амбара, «всякой еды в лесу тут море, голод даже нам, слабым женщинам, вообще не грозит, а до ближайшего человечьего жилища верст 50. Почему народ тут не селится-то? И почему его вообще так мало? Не доросла ты еще до понимания», — ответила, с пыхтением распихивая в ларь банки с желудевой крупой, Валя Смирнова. Если бы кто-то другой так сказал, то Оля, до 160 не дотягивающая пары сантиметров, может даже и обиделась бы, но Валя, близкая подруга и тоже учительница начальных классов, сама была отнюдь не гренадерских статей. 162, а уж весом вообще никак название большой не тянуло, зато с юмором у нее все было в порядке, и Оля это знала хорошо, Но Валя продолжила объяснение уже совершено всерьез. Если бы не Вера Сергеевна с ее фосфидом алюминия, то все наши запасы можно было бы сразу выкинуть, чтобы всякую моль не плодить. Если бы не Алена, то половина из нас давно бы померла от болячек всяких, а если бы Леночка, Брунн и Лена с винтовками по лесу не бродили, то еще раньше сдохли бы с голода. Я уж про Марину не говорю с ее комплектом удочек. Не все, я бы на своих подкожных запасах до грибного сезона продержалась, как бы в шутку огрызнулась Оля, но Валя продолжила, лишь слегка уменьшив уровень серьезности. Ты, да, но таких подкожных кроме тебя ни у кого и нет. А без винтовок, если бы девочки всех кабанов вокруг не распугали бы, то хрен мы бы собрали 3 тонны желудей. А без топоров с пилами мы бы даже дров не набрали бы достаточно, чтобы эти желуди переработать. Орехами бы прокормились. Их уже очищенных, как Марина сказала, почти 1 тонну запасли. Если не считать, что это запас до нового урожая, по 15 кил нарыло на полгода минимум, ты после зимы выглядела бы как Нина, тоже пузатая. Нет уж, я подожду, пока взрослые мужики поблизости не образуются. Я имела в виду тощие, а Вовке почти 18, так что вполне он взрослый. Кстати, Лера говорила, что тут сейчас мало кто до 30 доживает, так что есть риск взрослого мужика и не поймать. Впрочем, мы пока не спешим, да. Ладно, грузи быстрее и пошли отсюда. Вера Сергеевна говорила, что фосфин не очень полезен для организма. Зато наши запасы моль точно не сожрет. Будет и нам чего пожевать, и курочкам достанется. Амбар был выстроен кирпичный, а цемент, точнее его рецепт, был предложен Сашкой, который его вычитал в какой-то книжке. Треть – свежей гашеной извести, треть – прокаленная на огне серая глина, и треть – смесь золы, из которой уже вымыли поташ, с мелким кварцевым песком. Правда, в книжке ничего насчет вымывания поташа из золы не говорилось, но Вера Сергеевна, что-то сугубо химическое прикинув, сказала, что без поташа даже лучше будет, пояснив, что главным в смеси, кроме собственно извести, как раз будет получающаяся при сжигании дров кремнистая пыль. Известь для этого цемента жгли в специальной яме, Михалыч подсказал, как ее устроить. Видел в деревнях такие в молодости, правда, Вера Сергеевна сказала, что парни этой ямой просто бесплатно вселенную отапливают. Маловато извести получалось, а угля на это уходило очень много. Но получалось же. Первой постройкой амбар стал только потому, что цемент этот застывал довольно медленно. В день можно было уложить всего 2-3 ряда кирпичей, и химзавод, который начали строить еще раньше, до конца еще не достроили, поскольку очень много времени ушло на постройку сводчатого перекрытия подвала. Пол завода тоже требовался кирпичный, а в амбаре перекрытие сделали деревянным. А 2 новеньких курятника и зданиями-то называть было неприлично. Так, сарай. Не совсем, конечно, сарай, скорее мазанки, к тому же и с окнами. Их сделали из боковых стекол, снятых с солариса. Правда, сначала эти стекла хотели вставить в окна библиотеки, но там их и на 1 окно не хватило бы. Поэтому возникла идея окна там вообще досками заколотить, а для света в комнатах и лампочек хватит. С лампочками все вообще было прекрасно. Только для уличного освещения на перенесенных участках набралось почти 40 диодных ламп с патронами, да в 2 окнах магазина по периметру для красоты их было воткнуто 44 штуки. На потолке магазина висело 16 панелей, в каждой из которых было по 4 диодных линейки на 75 ватт. В Савельевском доме только в большой комнате висело 2 6-рожковых люстры. Это не считая прочих светильников в домах и запасных ламп. Опять же, в магазине на продажу лежало разных ламп чуть больше 50. Правда, к ним уже патронов не было, но Михалыч сказал, что в разном электрохламе у него с 10 патронов найдется при необходимости, да и сделать что-то хоть и некрасивое, но работающее несложно. Еще у Лизы в тепличке еще висело около 20 диодных линеек, правда, фиолетового света, а у Михалыча в теплице было за 30 обычных 100-ваттных светодиодных ламп, это не считая дюжины уличных натриевых, снятых со столбов, так что в принципе можно было и вообще без окон зимой перебиться. Впрочем, и с окнами там было все не так однозначно. Хотя мысли разобрать теплицу Михалыча на стекло ни у кого даже не возникло, идея стеклянных окон в народных массах как-то успела уже прижиться, и воплощение этой идеи почти сразу же и началось, хотя и несколько странным образом. Вера Сергеевна еще в бытность свою студенткой химфакультета освоила нехитрое стеклодувное дело. В смысле, научилась из стекла при необходимости сделать какую-нибудь простенькую пробирку или колбочку. А здесь, сообщив Алене, что химик, который не умеет работать со стеклом, подобен математику, не знающему таблицу умножения, приобщила девочку к таинству, и вдвоем они наделали, главным образом из битой стеклопосуды, собранной на помойке, некоторое количество нужной им посуды уже химической, соорудив для плавки стекла муфель, работающий на генераторном газе. Чуть позже они, пользуясь наработками Михалыча, слепили еще одну, на этот раз стекольную печку, в которой сварили стекло из песка и поташа. Печка была уже угольная, так как генераторный газ не давал нужной температуры для плавки такого стекла, и для ее работы требовался пылесос, зато стекла стало много. Правда, оно у них получилось не очень хорошее, зеленоватое и довольно мутное, и для химических нужд практически бесполезное, однако для бытовых годное. Только вот химиков обычно не готовят в качестве изготовителей оконных стекол, а методом тыка Алена сумела наладить массовый выпуск относительно плоских стеклышек размером всего лишь примерно 15 на 20 сантиметров, но таких стекол она уже делала по 2, а иногда и по 4 в сутки. Так что обеспечить хотя бы минимальное естественное освещение в новом доме к зиме вроде как и получалось. К концу сентября получилось закончить еще два очень важных строения. Первое, как раз химический завод, а вторым строением была печь для обжигания извести, но ее клали из кирпичей, скрепляемых просто глиной с небольшой добавкой песка. Угля для ее топки теперь было достаточно, так как почти постоянно работали две небольших смоляных ямы, устроенных на обрыве рядом со старой территорией. Смолы уже нажгли очень много, столько, что старых емкостей для нее давно не хватало и пришлось использовать деревянные бочки. Хотя изначально бочки предназначались для засолки грибов, огурцов и прочих даров природы, но с этим ничего не вышло просто потому, что соли оставалось очень мало, так что готовые емкости тут просто под руку подвернулись. А когда все время трудишься не покладая рук, то очень много всякого полезного под эту руку подворачивается. С той же помойки возле магазина подвернулось почти 3 сотни целых пластиковых бутылок разной емкости, сильно за 1 сотню бутылок стеклянных. Сломанное кресло еще советской постройки, 40-литровая эмалированная кастрюля с отбитой в одном месте эмалью и проржавевшая в этом месте насквозь, но Михалыч дыру заварил, и разной рватости полиэтиленовых пакетов сильно за 3 сотни. Народ, видимо, перед Новым годом активно избавлялся от старого хлама, что объясняет появление на помойке нескольких больших пакетов со всяким тряпьем, а сразу после него – от опустошенной посуды. Так что много чего полезного там нашлось, но именно пакеты обеспечили всему населению уверенность в том, что зима не окажется голодной. Конечно, изрядный запас этих пакетов имелся и в магазине, но там в основном пакеты были маленькие, в них мясные обрезки и паковались по килограмму примерно, и очень тонкие, что делало их практически одноразовыми. А помойные были большие и в основном прочные, так что их использовать было удобнее, да и жалко их было меньше. А столь важными они были потому, что в них, тщательно вымытых, конечно же, в морозильнике укладывалось мясо. С одного зубра туда удалось положить почти 1,5 тонны, а ведь девушкам попадались и другие звери. Брунхильда в начале сентября очень удачно добыла сразу стаю кабанов, 2 взрослых свиней и 8 поросят, небольших, килограмм по 25 каждый. Но Леночка переплюнула Брун вообще одним выстрелом, удачно завалив огромного лося, с которого только мясо уложили в морозильник больше 300 килограмм. Кроме того, Лена зайцев приносила почти каждый день, часто добывала гусей, а в сентябре за день подстрелила 7 больших лебедей, а Брун на птиц вообще не охотилась, говорила, что не понимает, как это делать. Однако эти 3 юных дамы не только поддерживали мясную диету всего коллектива, но и обеспечили наличие в морозильниках 1,5 тонн мяса. Ну и Марина Дмитриевна туда же упаковала с 1,5 тонны рыбы. Просто в холодильниках размещалось 100 с лишним литровых коробок со свиным жиром, сколько молока выпили, столько жира в молочных коробках и запасли, 12 коробок с жиром гусиным и лебединым, его, для разнообразия, заливали в коробки от соков, так что в целом зима обещала быть не очень голодной. К тому же и с фруктами все оказалось более чем неплохо. Правда, дикие яблоки оказались практически несъедобными. Не просто кислыми, а какими-то горькими, но и без них с яблоками было неплохо. На двух участках росло 4 яблони, 4,5, если считать наполовину обрубленную с участка Фоминых, перенесенного с этой яблони и пятком кустов облепихи и яблок в прошедшее лето на них выросло много. Очень много, хотя на самой плодовитой яблони у Марины яблоки были мелкие, размером с куриное яйцо, их высушили на будущее и только этого сухофрукта получилось 50 кг. Две другие яблони объели еще летом. Яблоки там росли сладкие, но совершенно летние, так что их и пытаться хранить не стоило. С соседской полуантоновки в гараж к Михалычу уложили в специально изготовленных ящиках яблок 200 кг. После разборки Пассата Михалыч перетащил в гараж кондиционер, и теперь там температура все время была в районе 10 градусов. Четвертая яблоня, растущая на участке Михалыча, была какой-то особенной китайкой. С яблоками диаметром в пару сантиметров, но их пока еще вообще не собирали, потому что, по словам хозяина, он их всегда собирал уже в октябре, и они прекрасно лежали до Нового года просто в мешке в прихожей. Конечно, кондиционер в условиях энергетического голода – некоторое извращение, но так как ночами температура на улице опускалась градусов до 10, он лишь поддерживал температуру. В прохладном гараже разместились и два мешка простой репы, мешок черной редьки и много банок с вареньем. Правда, приличный урожай садовой земляники употребили в исходном виде, а вот малины, большей частью все же дикой в лесу собранной, два здоровенных таза наварили, в медицинских целях главным образом, под аналогичным предлогом сделали десяток маленьких банок варенья облепихового, 6-литровых, варенья из боярышника, и 10 полуторалитровых стеклянных бутылок заполнили сиропом из калины, ее в лесу росло очень много. Сахара на варенье ушло немало, но ведь его же не выкинули, варенье даже вкуснее будет, да и полезнее. Много чего вкусного и полезного было заложено в закрома родины, но очень много чего оттуда и пропало. Например, молоко. Последнюю коробку обычного открыли 15 сентября. В загашнике осталось с полсотни коробок ультрапастеризованного, которые, по Лизиным прикидкам, тоже закончатся еще до Нового года, еще сгущенки с десяток банок и штук 20 пакетов, но она была оставлена на самый крайний случай, потому что оказалось, что коров поблизости нет. Как рассказала Кирка, местные разводили только лошадей, да и тех исключительно на мясо. Еще раньше закончился кофе, к концу подходили запасы чая. Но с чаем было не так грустно, Михалыч из растущего в изобилии Иван чая наготовил несколько килограммов довольно приятного на вкус заменителя. Что же до кофе, Людмила Алексеевна нашла рядом с дорогой несколько кустиков цикория, однако их было пока слишком мало для того, чтобы использовать его для приготовления товарного продукта, а сделанный по воспоминаниям предков, изложенных в какой-то книжке. Кофе желудевый оказался и по вкусу совершенно другим, и особо бодрости не добавлял. Пока, конечно, и его пили, в надежде на грядущий урожай цикория. На грядущий урожай вообще было много надежд. Людмила Алексеевна за лето буквально носом рыла каждый сантиметр перенесенной территории и нашла довольно много интересного. Та же ромашка-поповник была как нельзя более кстати в роли противовшивого препарата. В особенности учитывая, что просто порошок из высушенных цветов поповниковшей гоняет очень неплохо, даже если его внутрь подушки насыпать. А так как Алена сказала, что она может из цветов экстрактировать конкретную гадость, вшей и даже тараканов убивающих сразу и навсегда, то на следующий год семена ромашки были запасены и даже поляны под их посев подготовлены. Еще из интересного нашлось пару десятков крошечных девивцев, выросших на тех грядках, куда весной сыпали перегной из кучи, в которую Марина с Лизой высыпали всякие объедки и скошенную траву. Во мнению Марины, подкрепленному Людой, это проросли семена черешин, которые прошлым летом выкидывали в эту компостную кучу. Точно, конечно, никто этого не знал, но деревца на всякий случай сберегли. В ходе сбора урожая выяснилось, что пользы от местного населения гораздо больше, чем вреда. То есть вреда-то от Кирки, которую переименовали в Киру, пояснив, что это ей дается взрослое имя, было немного. Ну, лишний рот, и не очень даже прожорливый. Ну, котов объела, употребив их таблетки от глистов, зато Алена сподвигнулась на изготовление столь нужного лекарства уже и для людей. А вот пользы. Кира-то с первых мгновений своей сознательной жизни готовилась стать матерью семейства. Причем матерью в очень непростое для людей время, и она уже прекрасно знала, как собирать урожай и льна, и конопли, а также что с этими урожаями делать. Причем коноплю она уже в процессе вырывания из земли поделила на две неравные кучи, пояснив, что из одной получится хорошая ткань, а из другой хорошо будет только веревки делать. На коноплю у Михалыча были иные планы, так что Кира занялась льном, причем пообещала, что уже к следующему лету собранного хватит на изготовление, если на пальцах объяснять, то примерно на пару небольших наволочек. Зато семян уже хватит на то, чтобы засеять, тут на пальцах показать уже не вышло, а шагами мерить, наверное, с полгектара получится. И главное, у нее и мысли не возникло эти семена пустить, скажем, на выжимку масла, ее буквально в дрожь бросило, когда она льняное поле увидела. Потому что местные-то лен сеяли, но по сравнению со льном из будущего он был уж слишком худосочным. И вообще именно благодаря Кире остальные поняли, насколько им повезло. Ну, насчет собственно переноса во времени, это вопрос спорный. А вот в том, что вышло очень многое из будущего захватить, тут все сомнения полностью отпали. Тот же лен, нынешний хорошо если ростом до колена был, а захваченный, только низкорослый, который было решено считать кудряшем, и тот оказался выше. А уж тот, который сочли долгунцом, он больше чем на метр поднялся. Да и не один лен. Кира от вида обычной репы в ступор впала, показал, опять-таки на пальцах, что нынешнее хорошо если с куриное яйцо уродится. А уж когда она увидела турнипс. Про картошку, подсолнухи, помидоры и даже кабачки и тыквы даже говорить не приходилось. О таких растениях девочка и не слышала. И осознание того, что многие всем привычные вещи здесь и сейчас являются неслыханным чудом, заставило многих пересмотреть свое отношение к глупым предкам, которые и в таких условиях смогли не только выжить, но и поддержать хоть какой-то, но заметный уровень цивилизации. Суровой и жестокой, но именно цивилизации. Глава 12. «Юноша, не морочь мне голову!» Сердито огрызнулась Ксюша, когда Вовка задал очередной глупый, по мнению девушки, вопрос. «Делай два крейцкопфа». Сам же сказал, что степень сжатия на одной ступени должна быть в районе 3, а у нас на 4 цилиндра ровно 4 колена навали и по-другому их все равно не поставить. Я про другое. Ведь газ все равно будет течь в картер. И, когда наберется 5%, не наберется. Там всегда будет 100% просто потому что газ в цилиндры будем подавать через картер. Или ты про внешние утечки. Я вот чего подумал. Если мы его поставим в короб с одной открытой стенкой возле мотора и через этот короб будем качать воздух в печь первого контура. Мысль не лишенная, мне нравится. Ты прав, угарный газ здоровья не прибавляет. И вот еще. Я уже посчитала, у нас выходит нагрев на одной ступени примерно на 140-170 градусов, так что длинные газоотводы нужно обязательно водой охлаждать. Только профиль газоотводных труб у нас получается, смотри. Ксюш, это для первой и может второй ступени годится, а на третьей такую трубу давлением порвет, ну, или просто раздует, и водяное охлаждение тут не поможет. Радует, что ты думать научился, а теперь научись считать. Я-то примерно прикинула, но хорошо бы поточнее, для уверенности. Если трубу эту сделать из алюминиевой бронзы, выдержит. Михалыч за перевод металла побьет больно. Ну побьет, тебя же, не меня, а ты, терпи. И минут на 15 отстань и помолчи. Я сейчас финишную для четвертного цилиндра делать буду. Уже отстал и вообще ушел. Считать. Как закончишь, позови, я у Михалыча в кухне посижу. Ирина найденную в лодке девочку еще во время карантина в сторожке немного обучила основам русского языка. По крайней мере Кирка могла сама сказать, что хочет есть, пить или наоборот. Сама Ира тоже слегка освоила язык уже автохтонный. Пока Кирка углубляла свои лингвистические познания на учебном комплексе в Ютане, пыталась разобраться с происхождением языка уже местного, в чем ей помогали практически все оставшиеся лингвисты. Без особого успеха пыталась, так как материала маловато. И не потому, что девочка родной язык плохо знала. Зря мы Киру в поселок переселили, уж лучше бы она еще с месяц в той избушке прожила, пожаловалась Фира Брунхильде. Почему? Ты не поверишь. Она думала, что я простая рабыня, к ней приставленная, и поэтому меня все время поучала и ошибки в произношении поправляла. А здесь она сообразила, что я никакая не рабыня и просто боится меня поправлять. С чего бы это? Я имею в виду про рабыню. А, прически наши. Тут сейчас стригут рабов, в смысле рабынь, а мы же все с короткими волосами ходим, кроме Вероники. Кстати, вот она и решила поначалу, что я всего лишь приставленная за ней ухаживать рабыня, а рабынь-то шпынять надо и учить полезным вещам, а теперь она боится меня поправлять. Кстати, я уже два относительно знакомых слова из-за этого узнала. Второе, челядь, они вроде произносят челада, это так рабы называются. А первое, сорока, это числительное, но я не поняла сколько конкретно. Тут странное пятерично-восьмеричное исчисление используется, а девочка толком считать еще не умеет. Еще похожее слово костронаселенный пункт так называется, а слово это вообще-то древнерусское. Правда, Кира уточнила, что так называется не любой город, а с оградой из колючих кустов, и сама ограда такая вроде тоже так называется. В ее родном костре людей почти две сороки, еще есть сколько-то детей и челяди, но вот их вообще никто не считает. Ну и название, упа сейчас супа и есть, ока, тоже, а владения Кириного городка простираются от речки Шивроне до речки Тулиши. Это, как я понимаю, по-нашему до Тулицы. Кира больше по географии вообще ничего не знает, но вот ее взрослая родня. Хотелось бы съездить, познакомиться, расспросить о всяком, но Лариса запретила, говорить, что рано нам с местными знакомиться. Правильно говорит, мы за лето побольше 400 патронов расстреляли, а восстановили меньше сотни. Сейчас Ксюша старается выпуск новых патронов наладить, вот когда сделаем все, тогда и знакомиться поедем. К тому же тебя Марина никуда не отпустит в любом случае. А ты прикажи Кирке тебя обучать. Приказать-то можно, но толку будет чуть меньше, чем нифига. Она же всех нас теперь до одури боится. Мы же для нее какие-то великие волшебницы. У нас и вода из крана течет, и свет кнопкой на стене зажигается. И даже забор из железа сделан. А когда она увидела, что Оленька со своим мейн-куном делает. Кстати, тебе не кажется, что слово лишь которым они рысей называют, больше к цвету относится. По гримму Эльвер переходить может. Кати сказала, что в том, что ты собрала, нет ничего похожего на современные балтские языки, то есть на те, что у нас были. Она, конечно, не великий специалист, но она неплохо знает и северосаамский. Кстати, по гримму эти буквы к переходным не относятся, но он-то про германскую группу писал, так что может быть, даже скорее всего, потому что лису Кирка обозначила как лишиш, то есть лишь с хвостом. Опять же линкс. Ир, я честно не понимаю, какая разница, откуда нынешний язык образовался. Лиза говорит, что язык – это менталитет, а нам надо понимать, с чем мы столкнемся при серьезном контакте. Нравы тех же балтов или славян, допустим, гуннов или протоперсов очень разные. Что у персов доблестью считалось, у балтов рассматривалось как зверство. Ну и наоборот. Тут, конечно, народу не сказать, чтобы много, до города Киры все же километров 70, но из другого города, который был километрах в 15-20 выше нас по реке, люди два года назад почему-то ушли. Если мы поймем, откуда пришел местный язык, то можем понять и почему это случилось. Лера кое-что нарыла про обычаи тех же сарматов или балтов, так что по крайней мере поймем, с высокой степенью вероятности предположим, вызван ли исход эпидемии какими-то религиозными причинами или их кто-то выгнать сумел. Проще говоря, нужно ли нам срочно увеличивать выпуск патронов, лекарств или достаточно научиться фокусы показывать.